Глава 36. Воины Эйдена Прайда не нуждались в системе наведения, чтобы найти обратный путь к перекрестку Робина. Им предстояло просто идти на зарево в ночном небе. Каждый раз, когда зарево, мерцая, грозило исчезнуть, следовал новый взрыв, который моментально превращал ночную тьму в ярко светящийся день. Диана не знала, что и думать. Ее выводило из себя то, что они разбили силы Комгвардии и уже собирались войти в город, когда пришел приказ о том, чтобы они развернулись и направились в обратную сторону. Она понимала, что противник имеет свежее подкрепление, что у них преимущество и что они наверняка сомнут Соколиную Стражу. Но ей так хотелось увидеть, как клановые силы возьмут город хотя бы на несколько мгновений, что она даже пошла бы на смерть ради такого момента. «Так вот, что это значит быть клановым воином», — подумала она. «Вот что такое клановый образ жизни и все, чем он связан». И так как это понятие уже глубоко пропитало всю ее сущность, Диана чувствовала глубокое разочарование и даже отчаяние из-за того, что должна поджать хвост и бежать. На девушку даже не произвели впечатления летящие над головой вражеские шаттлы с находившимися в них воинами Комгвардии. Они, очевидно, собирались принять участие в уничтожении подразделений клана Кречета на перекрестке Робина. А куда же следуют они, хваленая Соколиная Стража? Туда же. «Какой же выбор был верным?» — спрашивала она себя. «Погибнуть в Эйлоле или на перекрестке Робина? А разве не важно, где именно?» Эйден приказал своей части изменить направление в сторону реки Рилен, чтобы, подойдя к ней, идти вдоль побережья. «Мы пойдем по берегу реки», — сказал он воинам. «Противник, может быть, нас там ищет». «У меня новости», — произнесла Марта. «Мост пахаря окончательно потерян. Мы отброшены к перекрестку Робина. Люди бегут в беспорядке. Хотя у меня есть идея. Пока ты будешь вести Соколиную Стражу вдоль реки, постарайся устроить атаку, выходящую прямо на противника». Эйден впервые в жизни почувствовал в груди острую волну страха. Битва превращалась в бегство. Соколиная Стража была близка к уничтожению. Это оказалось бы хуже Туаткросса, где, по крайней мере, уничтожение ограничилось одним соединением клана Кречета. Части отступавших на перекрестке Робина были разбросаны по местам, где уже прошло их наступление. Боевым роботам Соколиной Стражи тоже приходилось перешагивать через подбитые машины и кучи покореженного металла, но ничто не могло воспрепятствовать их продвижению. А впереди воинов ожидало зарево происходящего боя. Стратегия Эйдена сработала. Никто из Комгвардии не ожидал нападения с побережья. Соколиная Стража врезалась в битву, открыв мощный огонь по массивным тяжелым машинам врага, превращая их в обломки. Одновременно со вступлением в сражение Соколиной Стражи Марта провела боевые роботы своего соединения сквозь тыловые ряды гвардейцев, оставив после себя точно такую же гору уничтоженных машин Комгвардии. Силы противника настолько были сосредоточены на небольших группах воинов клана Кречета, оборонявших мост, что совсем не были готовы к атаке тех частей, которые, по их ожиданиям, уже подверглись уничтожению в Эйлоле. Тем временем Соколиная Стража Эйдена и боевое соединение Марты находились уже у самого моста в 2 минутах ходьбы. «Кто здесь командует?» – заорал Эйден по общей линии связи. «Полковник Гран Юклей!» – ответил знакомый голос офицера, который выступал против Эйдена на совете. «К Гран-Юклей начинает вот свои части через мост. Соколиная стража прикроет отступление. Ты не можешь приказывать. Обещаю исполнить все твои желания в круге равных, Гран-Юклей. Но сейчас я говорю от имени Кайля Першоу и Хана Чистоу. Гран-Юклей немного поворчал, но отдал приказ об отступлении, и боевые роботы клана Кречета начали отходить. Построенный в спешке мост был слишком узок, и машины могли идти только по двое, при этом не на максимальной скорости. Постепенно Соколиная Стража и соединение Марты закрыли вход на мост, обрушив на противника поток лазерного огня. Маневр остановил наступление Комгвардии, но обе стороны понесли потери. Боевые машины лишались брони, теряли вооружение, а некоторые падали, не успев и шага ступить. При этом Комгвардия пострадала больше, чем воины Соколиной Стражи. Элементалы клана Кречета понесли серьезные потери. Звеньевой Селим в одиночку, несмотря на свою уязвимость пехотинца, яростно бросался в атаки на вражеские боевые роботы, отдирая от них броню или аккуратно простреливая им суставы манипуляторов. Другие элементалы тоже провели серию атак типа «Наскок и отход» против вражеских боевых роботов, слишком занятых сражением, чтобы замечать повреждения, наносимые неуловимыми элементалами. Но вскоре пехотинцы один за другим были раздавлены боевыми роботами, чьи двигатели они выводили из строя, или погибали при взрывах, которые они сами же и устраивали. Селим неожиданно обнаружил, что находится в тылу Комгвардии. Оглядевшись, он поискал возможность устроить какую-нибудь роковую пакость врагу, и неожиданно к нему пришла идея, которая упала с неба в буквальном смысле этого слова. Впереди него, на достаточном расстоянии, чтобы уберечься от атаки боевых роботов клана Кречета, была расположена наспех подготовленная посадочная площадка, куда как раз приземлялся вражеский шаттл. Забыв об опасности, Селим со всей возможной скоростью бросился к нему. Он понимал, что команда корабля немедленно начнет выгрузку машин подкрепления. Эти свежие боевые роботы навсегда покончат с воинами клана Кречета, дерущимися на мосту. Используя прыжковый комплект, Селим запрыгнул на корму шаттла и, притаившись над грузовым люком, стал ждать. Как только горец Комгвардии первым начал спускаться по трапу, Селим спрыгнул с выступа прямо на голову боевого робота и посмотрел через стекло купола на удивленного водителя. Размахнувшись, элементал опустил мощный кулак на купол кабины. Последовали удары кулаком по прозрачному бронированному стеклу. Первый, второй, третий. Наконец, при третьем ударе стекло разбилось, и Селим, протянув механический коготь в кабину, схватил за горло водителя, который до сих пор не верил в то, что видел. Рывок, и враг был мертв. Селим спрыгнул с горца, и тот тотчас повалился обратно в шаттл, прямо на своих товарищей. Приглушенный взрыв внутри корабля подтвердил подозрение элементала, что боеприпасы в боевом роботе были плохо закреплены. Однако он не слишком долго злорадствовал, а побежал обратно прямо в мясорубку, продолжая наносить урон противнику. Вскоре он достиг перекрестка Робина. Когда последний боевой робот Грана Ньюклея шагнул на мост, Эйден приказал элементалам последовать за ним. Проследив за тем, чтобы все боевые роботы Ньюклея перешли на ту сторону реки, Эйден отдал распоряжение Марте начать движение. В соответствии с недавними донесениями, боевые роботы Комгвардии перешли мост Пахаря. Они атакуют отступающих на правом фланге, «Следуй туда и прикрой их!» Остатки соединения Марты быстро проделали прыжки на тот берег. Теперь на вражеской стороне перекрестка Робина оставались только уцелевшие к этому моменту воины Соколиной Стражи. «Джоанна!» – заорал Эйден в микрофон. «Выводи нас!»